Положение дел ухудшается за счет снижения внутренней жизнеспособности Европы и легитимность существующей социоэкономической системы, и даже внешнее проявляемое чувство европейской идентичности оказываются уязвимыми. В ряде европейских стран можно обнаружить кризис доверия и утрату созидательного импульса, а также существование внутренних перспектив, которые являются как изоляционистскими, так и экскапистскими, уводящими от решения крупных мировых проблем. Неясно, хочет ли даже большинство европейцев видеть Европу крупной державой, и готовы ли они сделать все необходимое, чтобы она такой стала. Даже остаточный европейский антиамериканизм, в настоящее время очень слабый, является удивительно циничным. Европейцы сетуют по поводу американской гегемонии, но в то же время чувствуют себя комфортно под ее защитой. Три основных момента явились когда-то политическим толчком к объединению Европы, а именно память о двух разрушительных мировых войнах, желание экономического оздоровления и отсутствие чувства безопасности, порожденное советской угрозой. К середине 90-х годов, однако, эти моменты исчезли. Экономическое оздоровление в целом было достигнуто. Скорее, проблема, с которой все в большей степени сталкивается Европа, заключается в существовании чрезмерно обременительной системы социального обеспечения, которая подрывает ее экономическую жизнеспособность, в то время как неистовое сопротивление любой реформе со стороны особых заинтересованных кругов отвлекает европейское политическое внимание на внутренние проблемы. Советская угроза исчезла, тем не менее желание некоторых европейцев освободиться от американской опеки не воплотилось в непреодолимый импульс к объединению континента. Дело объединения Европы все в большей мере поддерживается бюрократической энергией, порождаемой большим организационным аппаратом, созданным европейским сообществом и его преемником Европейским Союзом. Идея объединения все еще пользуется значительной народной поддержкой, но ее популярность падает. В этой идее отсутствует энтузиазм и понимание важности цели. Вообще, современная Западная Европа производит впечатление попавшей в затруднительное положение, не имеющей цели, хотя и благополучной, но неспокойной в социальном плане группы обществ, не принимающих участие в реализации каких-либо более крупных идей. Европейское объединение все больше представляет собой процесс, а не цель. И все же политические элиты двух ведущих европейских стран, Франции и Германии, остаются в основном преданными делу создания и определения такой Европы, которая может стать действительно Европой. Таким образом, именно они являются главными архитекторами Европы. Работая вместе, они смогут создать Европу, достойную ее прошлого и ее потенциала. Однако у каждой стороны существуют свои собственные, в чем-то отличные от других представления и планы, и ни одна из сторон не является настолько сильной, чтобы добиться своего. Это положение предоставляет Соединенным Штатам особую возможность для решительного вмешательства. Оно делает необходимым американское участие в деле объединения Европы, поскольку в противном случае процесс объединения может приостановиться и постепенно даже пойти вспять. Однако любое эффективное американское участие в строительстве Европы должно определяться четкими представлениями со стороны Америки относительно того, какая Европа для нее предпочтительнее и какую она готова поддерживать, Европу в качестве равного партнера или младшего союзника, а также определиться относительно возможных размеров как Европейского Союза, так и НАТО. Это также потребует осторожного регулирования деятельности этих двух основных архитекторов Европы. Величие и искупление. Франция стремится вновь олицетворять собой Европу. Германия надеется на искупление с помощью Европы. Эти различные мотивировки играют важную роль в объяснении и определении сущности альтернативных проектов Франции и Германии для Европы. Для Франции Европа является способом вернуть былое величие. Еще до начала Второй мировой войны серьезные французские исследователи международных отношений были обеспокоены постепенным снижением центральной роли Европы в мировых делах. За несколько десятилетий холодной войны эта обеспокоенность превратилась в недовольство англосаксонским господством над Западом, не говоря уже о презрении к связанной с этим американизации западной культуры. Создание подлинной Европы, по словам Шарля де Голля, от Атлантики до Урала должно было исправить это прискорбное положение вещей. И поскольку во главе такой Европы стоял бы Париж, это в это же время вернуло бы Франции величие, которое с точки зрения французов по-прежнему является особым предназначением их нации. Для Германии приверженность Европе является основой национального искупления, в то время как тесная связь с Америкой необходима для ее безопасности. Следовательно, вариант более независимой от Америки Европы не может быть осуществлен. Германия придерживается формулы искупление плюс безопасность равно Европа плюс Америка. Этой формулой определяются позиции и политика Германии. При этом Германия одновременно становится истинно добропорядочным гражданином Европы, не основным европейским сторонником Америки. В своей горячей приверженности единой Европе Германия видит историческое очищение, возрождение морального и политического доверия к себе. Искупая свои грехи с помощью Европы, Германия восстанавливает свое величие, беря на себя миссию, которая не вызовет в Европе непроизвольного возмущения и страха. Если немцы будут стремиться к осуществлению национальных интересов Германии, они рискуют отдалиться от остальных европейцев. Если немцы будут добиваться осуществления общеевропейских интересов, они заслужат поддержку и уважение Европы. Франция была верным, преданным и решительным союзником в отношении ключевых вопросов холодной войны. В решающие моменты она стояла плечом к плечу с Америкой. И во время двух блокад Берлина, и во время кубинского ракетного кризиса не было никаких сомнений в непоколебимости Франции. Но поддержка, оказываемая Францией и НАТО, в некоторой степени умерялась из-за желания Франции одновременно утвердить свою политическую самобытность и сохранить для себя существенную свободу действий, особенно в вопросах, относящихся к положению Франции в мире или к будущему Европы.